Звезды романтического фэнтези. Ольга Валентеева. Королева объявляет отбор. Пролог. Регина. Шел третий день лета. В королевском дворце Бальвиля было так душно, что окна день и ночь были распахнуты настежь. Но и это не спасало от жары, как и многочисленные заклинания, которые выдыхались раньше, чем отступал зной. Я сидела за письменным столом и сверлила взглядом ни в чем не повинный свиток. Передо мной замерли первый советник и глава тайной службы. «Докладывайте», — потребовала я. «Сначала вы, Лейдес». Глава тайной службы сделал шаг вперед. «Ваше Величество», — склонил голову. «Осмелюсь доложить, что никаких происшествий, угрожающих безопасности вашего сына, его величества Реанальда, за минувшие сутки не зафиксировано». «Теперь вы, Дуас», — перевела взгляд на первого советника. «Вчера я имел длительную беседу с вашим сыном, ваше величество», — склонил тот голову. «Его величество находится в добром здравии и отличном расположении духа. Вчерашний день ознаменовался для него тем, что он написал сонет, посвященный очам...» «Вы вздумали играть со мной?» Поднялась так резко, что чернильница, замершая на краю стола, со звоном упала и покатилась по полу, разбрызгивая чернила во все стороны. «Ваше Величество!» Оба тут же покаянно поклонились. «Я уже 21 год, как Ваше Величество!» Расправила плечи. «И когда в моем королевстве что-то происходит, я желаю узнавать об этом первой. Первой, Лейдес!» «Моя королева!» Темноволосый начальник тайной службы потупил взгляд. «Вот именно, ваша королева, Лейдес! Почему о том, что брат моего почившего супруга вернулся в Бальвиль, я узнаю из донесений? Неважно чьих, но не ваших!» «Принц Кейден?» «А у моего мужа были другие братья?» «Или я чего-то не знаю?» Заставила себя сесть. От того, что накричу на этих двоих, проблема не исчезнет. Проблема, которая может стоить моему сыну жизни. Мне вспомнился Кейден. Такой, каким я его видела в последнюю нашу встречу. Тогда младший брат мужа казался мне пугающим настолько, что в его присутствии едва могла говорить. Его арестовали по обвинению в заговоре против короля и отправили в ссылку на 20 лет. Но перед этим Кейден обещал мне, что однажды я заплачу за все. А трон Бальвиля будет его. Почему я? Потому что маленькая глупая принцесса подслушала разговор, не предназначавшийся для ее ушей, и рассказала жениху. А принц откуда-то узнал, кому обязан ссылкой, и явился в мои покои. Там его и арестовали. «Ваше Величество», — подал голос седобородый Дуас. «Я ведь ваш первый советник, всегда служил вам верой и правдой. Позволите ли дать совет?» «Я слушаю вас, лорд Дуас», — кивнул задумчиво. «Его Величество Реанальд слишком юный, в случае, если принц Кейден решит захватить престол, его, а значит и ваше положение, может пошатнуться». «У вас есть предложение, как можно этого избежать?» Устало спросила я. «Да. Чем скорее его величество женится и на свет появится наследник, тем прочнее будет его престол. Ведь если, не приведи богини, что-то случится с его величеством, принц Кейден останется единственным наследником». «Жениться?» Прищурилась я. «Мой сын? Вы шутите?» «Лорд Дуас прав, ваше величество», — вмешался Лейдес. «Да, король совсем еще мальчишка, даже не так по возрасту, как по поведению. Но стране нужен наследник престола. И раз богиня не послала вам и его величеству больше детей, то, возможно, озарит своим сиянием семью вашего сына». «Мне надо подумать», — ответила я. «Оставьте меня». Дверь открылась, чтобы снова закрыться за спинами приближенных. а я подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу. Женить Риона? Я как могла защищала сына от тягот королевской жизни. После того, как умер король, взяла на себя управление страной, чтобы Рион счастливо повзрослел и сам решил, как собирается управлять Бальвилем. Жениться в 20 лет? Мой сын казался мне сущим ребенком. Но в словах советников было зерно истины. Если Кейден решит мстить, он ни перед чем не остановится. 20 лет ссылки вряд ли сделали его характер мягче и уж точно не заставили забыть. 20 лет. Когда-то этот срок казался огромным, а время пролетело как один миг. Что ж, допустим, Реональду действительно стоит жениться. Но на ком? Вариантов было два. Первый — договорный политический брак. Но я отслеживала всех окрестных принцесс с их малолетства и понимала, что ни одна из них не станет для моего сыночка такой опорой, какой я всегда старалась быть для мужа. Второй вариант — отбор. Сама я через него не проходила, мои родители отдали мою руку королю Бальвиле из политических соображений. Но отборы проходили в Бальвиле достаточно часто, если обратиться к истории. Более того, говорили, что через них проявляется воля богини, поэтому шансов на счастливый брак куда больше. Я не верила в богиню Бальвиле. Ее не видел никто и никогда. Зато верила в то, что если своими глазами увижу претенденток в невесты, смогу выбрать из них именно ту, которая станет достойной супругой для Реональда и родит ему наследника. Кто может лучше сделать такой выбор, как не мать? Дело за малым. Организовать отбор и решить, как именно заставить потенциальных королев раскрыть все свои качества, как хорошие, так и плохие.